Глава третья. Таксист высадил меня у промзоны, где на этот раз оказалось непривычно много охраны, как будто сам император приехал посмотреть на бои. Амбалы были одеты в деловые костюмы, поблескивали лакированными туфлями, но даже это не могло скрыть их уличное происхождение. Впрочем, пара бойцов с военной выправкой украшали это сборище. Я направился ко входу в ангар, но зазвонил телефон. На экране трубки высветилась надпись «Юрий Алексеевич Волконский». «Интересно, что ему нужно. Я ведь не обещал избавиться от тесака за один день». Подняв трубку, я услышал в голосе мануфактурщика истеричные нотки. «Владимир, к моему дому подъехал кортеж из трех автомобилей. Это явно были железнодорожники!» — выпалил Волконский. «Но не успели они выйти из машин, как их подрезал грузовик, а из его кузова расстреляли всех железнодорожников». «Похоже, это хорошая новость», — произнес я. «Хорошая?» — воскликнул Волконский. «Возле моего дома горит три машины, внутри которых десятки трупов. И это, по-твоему, хорошая новость?» «Да, как по мне, так это отличная новость. Ведь если это были железнодорожники, то они приехали к вам явно не для того, чтобы полюбоваться архитектурой вашего дома». Ухмыльнулся я, понимая, как Волконский схож по характеру с дядей Петей. Им бы забиться в угол и орать о том, что все пропало. «Владимир, это не шутки. На кону моя жизнь!» — выдавил мануфактурщик. «Быстрее решай проблемы и делай то, что обещал!» «Юрий Алексеевич, этим я и занимаюсь. Как только отыщу Тесарева, железнодорожники тут же потеряют к вам интерес», — холодно ответил я ему. «Но если получите какую-то информацию о местонахождении тесака, поделитесь ею со мной. Это очень поможет». «О, даже не сомневайтесь! Если я узнаю, где он спрятался, то буду звонить вам день и ночь, требуя выполнить свои обязательства», — выпалил Волконский. «Все, я уехал из города на неделю. Надеюсь, к моему возвращению вы сможете решить эту проблему». После этих слов он сбросил звонок, оставляя меня в легком недоумении. И чего он хотел? Пожаловаться на тяжелую жизнь и как ему страшно? Или же надеялся, что его слова магическим образом приведут меня к Тесареву? Нет, Волконский, конечно, мужик хороший, но уж больно переживающий и впечатлительный. Покачав головой, я спрятал телефон во внутренний карман и подошел к входной двери ангара. Огромный амбал обыскал меня с ног до головы и кивнул, разрешая пройти. А в ангаре было практически пусто. Свободно две трети мест. В зале преимущественно аристократы вместе со своими дамами. При этом на их лицах отчетливо читался страх. Проклятие! Как же сильно в Хабаровске укоренилась преступность. Даже власть имущие их боятся. Или они боятся Мышкина. Как бы там ни было, в ближайшее время я устраню обе угрозы. Крапивин бегал от гостя к гостю, улыбался и пытался убедиться, что им все нравится. Заметив меня, он помахал рукой, как старому другу, приблизился. И я сразу понял, что у него не хватает бойцов для вечернего шоу. «Владимир, рад тебя видеть. Надеюсь, ты пришел, чтобы выступить?» — заискивающим тоном спросил Крапивин. «Да, и я надеюсь, мне хорошо за это заплатят», — ухмыльнулся я, пытаясь ухватить удачу за хвост. «Конечно, заплатим, отлично заплатим. Вот только видишь, есть один нюанс». Крапивин замялся, покусывая белоснежную перчатку, и продолжил. «Сегодня даже половины зала не набралось, а значит, и оплата будет в два раза ниже, чем обычно». «Ефим Сергеевич, ваша организация, как всегда, щедра, но я выступлю, в надежде, что в будущем вы дадите мне более щедрую награду». «Разумеется, можешь даже не сомневаться», — расплылся в улыбке Ефим. «Что ж, тогда прошу на арену». «Последний вопрос», — остановил я Крапивина, едва он шагнул к арене. «А почему так мало зрителей?» «Владимир, уверен, ты слышал, что творится в Хабаровске. Банды сошли с ума и убивают друг друга средь бела дня», — с явной неохотой принялся объяснять владелец арены. «А большая часть моих гостей так или иначе относилась к группировкам, из-за чего я и ввел для них запрет на посещение арены до завершения войны. Сам понимаешь, мне не нужна поножовщина в зрительном зале. Впрочем, если бы они решили сразиться на арене, я был бы только за». «Ефим Сергеевич, пора начинать», — сообщила Кристина и прошла мимо. Она была секретарем Крапивина и по совместительству довольно привлекательной особой. «Доброго вечера, Владимир», — девушка улыбнулась и, стрельнув глазками, направилась в сторону одного из служебных помещений. «Да, сейчас я иду», — сказал ей вслед Крапивин, провожая масляным взглядом точеную фигурку Кристины, разве что слюни не пускал. «Так о чем я говорил?» — задумчиво спросил Ефим, повернувшись ко мне, и продолжил. «Ах, да, Первое сражение начнется через 5 минут. «А когда мне выходить?» — спросил я, не понимая, зачем мне выданная им информация. «Я же говорю, через 5 минут». Крапивин снова вцепился в перчатку зубами и, наконец, сумел ее снять. Под перчаткой была очень потная ладошка, и, судя по лицу Крапивина, он был счастлив, что смог найти еще одного человека для предстоящей битвы. Он отправился заводить толпу, а я решил сделать ставку, но, как обычно, сперва заглянул в туалет. Гоб выдал мне 3 пачки по 5000 рублей в каждой и потребовал, чтобы я принес ему что-нибудь вкусное. Забавный он, конечно. Мы все-таки в ангаре, а не на званом обеде. Хотя я ведь давно собираюсь купить ему тушенки, но так и не соберусь никак. Надо исправляться. Покинув уборную, я подошел к столику, за которым сидела пышногрудая красавица в окружении 4 амбалов. «Хочу поставить 15 000 на себя». Положил я стопки денег на стол, и дама оценивающе посмотрела на меня. «Сегодня ваш коэффициент 0,3. То есть при положительном исходе вы заработаете немногим меньше 5000 рублей», сухо сообщила она мне, а ее ручка вальяжно легла на купюры и стала подтаскивать их к себе. При этом девушка все время смотрела мне в глаза довольно откровенно и эротично. «Маловат коэффициент, но меня устраивает», — сказал я и, развернувшись, отправился на арену. «Рискнуть 15 000 ради того, чтобы заработать 5? В обычной жизни я бы никогда не совершил подобную глупость. Но сейчас было совсем другое дело. Выигранных денег с лихвой хватит на выкуп отеля. А это позволит мне... А ведь я понятия не имею, сколько приносит отель. Но что-то мне подсказывает, что это довольно выгодное вложение». На входе во внутренний круг арены я осмотрел стеллаж с оружием. Куча двуручных клинков, кинжалов, топоров, вил, копий и прочего. По качеству все без исключения барахло. Впрочем, как и всегда. Порывшись в куче металлолома, я выудил неплохой меч, покрытый выщербинами, и взмахнул им, разорвав воздух. А что? Баланс отличный. Да, режущая кромка затупилась, зато рукоять цела, да и колоть им можно без проблем. Берем. Я вышел на арену, вскинув руки под еле слышный гул толпы. Такое чувство, что гостям плевать на сражение, которое вот-вот разгорится. Они поглощены сплетнями о войне банд, судя по отрывочным фразам, которые доносились с первых рядов. Точнее, они до дрожи в коленях боялись утратить свое имущество и влияние. Им бы стоило бояться собственной смерти, но, видимо, богатство для них значит намного больше. Решетка за моей спиной захлопнулась. Я заметил, что в этот вечер открыто еще 2 прохода на арену, слева и справа. Крапивин что-то орал сверху, но я его не слушал. Я смотрел на огромную махину, вышедшую на арену. 2-метровый бугай с молотом в руках. Зрачки расширены, смотрит на меня, как на кусок мяса. Челюсть все время что-то пережевывает. Дерганно поглядывает из стороны в сторону. Нервно сжимает молот. Я бы принял его поведение за волнение перед битвой, если бы не его зрачки. Мужик точно был под каким-то дурманом. Слева и справа на арену вошли еще 2 бойца. На одном — длинный балахон из черной ткани, рукава украшены вышитыми всполохами пламени. Второй вооружен рапирой и дурацкими усами, кончики которых были закручены вверх. Впрочем, под его кожным доспехом скрывалось жилистое тело. Готов спорить, что он отличный фехтовальщик. Вот, значит, как. Интересный бой. Правила мне в целом понятны. Каждый выбирает пару и сражается до победы, а потом переключается на выжившего. Главное — успеть одержать быструю победу над своим противником, чтобы передохнуть и дождаться победившего во 2-м столкновении. «Дамы и господа, сегодня особенный вечер. Пока город сгорает в пылу страстей, мы собрались здесь, в уютном кругу, в безопасности. И все для того, чтобы провести этот вечер так, как привыкли. Для вас только самое лучшее вино, закуски и, конечно же, умопомрачительные бои!» — заголосил сверху Крапивин. Прожектор залил его лицо светом, в лучах которого он казался слегка безумным. Его приветствие толпа выслушала с абсолютным равнодушием и продолжила шептаться о насущных проблемах. «Откроет наши соревнования Владимир Яростный!» Луч прожектора упал на меня. «Он столь молод, что многие из вас задаются вопросом, как же он вообще смог попасть сюда? Но не переживайте, этот парнишка — высококлассный боец, и скоро мы это увидим. Следующий — молот!» Прожектор сразу же после этих слов указал на молотобойца. «Если мое имя зрители пропустили мимо ушей, то вот молот их заинтересовал». Часть аристократов уставилась на арену, поблескивая глазами. «Своим молотом он сотрясает саму твердь, а врагов превращает в кровоточащие куски фарша! Здесь же шило!» Прожектор перешел на мужика с рапирой. «Его владение клинком не оставит никого равнодушным. Филигранная техника, от которой не уйдет ни единый враг. И на закуску у нас Феникс!» Прожектор упал на мужика в балахоне. Услышав имя Феникса, толпа взорвалась радостным улюлюканьем. Видимо, не часто сюда забредают маги. «Боец, владеющий тайной магией огня! Бытует мнение, что он способен возродиться из пламени, словно легендарная птица! Сегодня мы и узнаем, правда ли это! Что ж, не вижу причин затягивать начало! В бой!» — гаркнул Крапивин, наконец-то сумев завладеть вниманием аудитории. Слова Крапивина еще носились эхом над ареной, а я уже направился к выбранному противнику. Собирался сразиться с молотом, но он как безумный кинулся в сторону Феникса, который за долю секунды успел сплести огненный шар. Должен признаться, маг выглядел устрашающе. В оранжевых всполохах пламени его улыбка больше походила на звериный оскал. Молот решил опередить его, использовал покров маны. Ускорился он прилично. Разбежался, прыгнул в сторону Феникса, размахнувшись своим грозным оружием. Еще секунда, и он обрушит сталь на своего противника. Но мага это нисколько не испугало. Он вовремя выбросил вперед огненный шар. «Бум!» Взорвался тот, врезаясь в грудь молотобойца и отбрасывая его назад. Молот зарычал от боли, и арену заволокло запахом паленой плоти и черным дымом. В это время я краем глаза следил за шилом, который пытался зайти мне за спину. В момент, когда прогремел взрыв, этот фехтовальщик рванул в атаку. Рапира рассекла воздух, оставив на моем плече красную полосу. «Шустрый собака!» «Какого черта?» Мне пришлось отвлечься от шила. Из густых клубов черного дыма с рычанием вывалился молот. На лице Феникса проскользнул ужас, а в следующее мгновение это самое лицо прекратило существовать. Молот с хрустом обрушился на макушку мага, смяв его, словно тело Феникса было сделано из бумаги. Феникс был уже мертв, а молотобоец продолжал наносить удары. Ну а теперь начинается самое интересное. Три бойца на арене. Прилететь может от кого угодно. Поэтому я отскочил подальше. Занял позицию, которая позволяла одновременно наблюдать и за шилом, и за молотом. Вот только фехтовальщик все время норовил оттеснить меня от края арены и занять мое место. Переживал, что громила может неожиданно напасть со спины. Но я даже и не думал менять позицию. Прижался спиной к решетке и парировал удары рапиры со свистом, прорезающие воздух. Должен признать, что обоюдоострый меч против рапиры довольно паршивое оружие. Он тяжелый, неповоротливый, а еще рапира чертовски легко огибала мои выпады. В очередной раз я отклонил выпад шила вправо, а сам попытался уколоть его в грудь. Гудя, рапира столкнулась с моим лезвием. Шило попытался закрутить свое оружие, чтобы вырвать меч из моих рук. Проклятие! Если бы я не был под покровом маны, то он бы уже давно обезоружил меня. Вот только шило тоже использовал покров, что и делало его выпады такими опасными. Изгибающееся лезвие рапиры скользнуло по моему клинку. Изогнувшись, словно змея, в очередной раз она вспорола кожу, теперь на плече, и вернулась к владельцу. Получив с десяток порезов, я был вынужден признать. Этот ублюдок хорош, чертовски хорош. Если бы я вышел на пик своих сил, то тогда бы с легкостью его смял. Но в текущем состоянии все, что я могу, так это защищаться. А раз так, то мне не стоит сдерживаться. Использовав руну Раде, я кинулся вперед, уклоняясь от острия, летевшего мне в глаз. Не знаю, кто этот сукин сын, но он успел среагировать. Легкое движение руки, и рапира идет волной, изменяя свою форму. Острая кромка цепляет меня за макушку, срывая клок волос вместе с кожей. Чертовски больно! Рыча, я сокращаю дистанцию и со всего размаха бью клинком в спину противника. Звяк! Мой меч роняет противника на пол, действие руны заканчивается, а шило все еще жив. В последний момент он успел подставить навершие рапиры и отбить мой выпад. «А ты хоро!» — оскалился шило, пытаясь встать на ноги, но... Сверху обрушилось оружие молота. Тело шило изогнулось под немыслимым углом, Изо рта выплеснулась кровь, а над ним навис молот, блестя безумными глазами. На лице громилы дымились десятки ожогов, грудь была разорвана, на коже тлели угольки обгоревшей плоти, но все это совершенно не заботило Амбала. Молот перевел на меня взгляд и, оскалившись, прорычал: «Беги!» На этом моменте публика заревела, срывая глотки. Ставки потекли рекой, а судя по лицу Крапивина, он сегодня сорвет отличный куш. Ну и ладно, я тоже получу желаемое. Любой ценой. Тем более, что у меня осталось в запасе еще одно использование руны Раде. Использовав ее, я оказался за спиной Амбала и со всего размаха рубанул под колени. Клинок отскочил назад, и сквозь разрезанную штанину блеснули стальные поножи. Вот же хитрый ублюдок! «А как тебе два крестообразных удара, маньяк ты чертов?» Я рассек ему спину. Заметил выступившую кровь и понял, что это бесполезно. Клинок затуплен, и порезы эти не смертельны. Я замахнулся, чтобы вонзить остриё в затылок, но действие руны закончилось. Молот, зарычав, крутанулся вокруг своей оси, заставляя меня кувыркнуться и уйти назад. «Маленькие люди славненько хрустят!» Начал напевать он песню хриплым голосом. Затем принялся размахивать молотом и оттеснять меня к сетке арены. «Дайте больше мяса, чтобы отправить в ад! Размахнусь разочек! По макушке хрясь!» Оскалился он и попытался попасть в мое колено, но я вовремя отошел назад. «Жили вы отбросами и вернетесь в грязь!» Зарычал молот, продолжая наседать. «Больной ублюдок! Какого черта он не чувствует боли? Нужно срочно что-то делать, ведь третий раз использовать Раде я уже не смогу». Кровь затекла в глаза, делая мир красным. «Да-да, я помню, что у меня еще куча ран, но сейчас главное понять, как разобраться с этим амбалом». Арена, зрительный зал, первый ряд в это же время. «Милочка, принеси еще пиво». Шишаков вальяжно развалился на кресле и подозвал официантку. «Сию минуту», — улыбнулась девушка в белоснежном переднике и убежала. Шишаков, скучая, посмотрел на арену и зевнул. «Ну чего ты возишься?» — недовольно пробурчал он под нос, наблюдая, как Владимир уклоняется от ударов амбала. Скачет, словно блоха. «Хватай уже рапиру, да тычь ему в глаз, делов-то». «Ваше пиво», — прощебетала над ухом девушка и передала литровую кружку пенного. «Спасибо», — с довольной улыбкой ответил Шишаков. «Кстати, какие у тебя планы на вечер?» «У нас запрещено встречаться с клиентами», — напряглась девушка, надеясь, что подката Шишакова никто не заметит, ведь это может стоить ей работы. «О, так это не проблема. Я не клиент, а сопровождающий. Вон того мальца». Шишаков небрежно ткнул пальцем в сторону Владимира, который со всего размаха вонзил меч в плечо молота. Клинок вошел по самую рукоять, там и застрял. «Да?» — девица блеснула глазками и, развернувшись, посмотрела через плечо. «В таком случае я освобожусь через 3 часа». «Буду ждать с нетерпением». Широко улыбнулся Шишаков и одарил ее властным взглядом, от которого на щеках девушки появился румянец. Шиша сделал глоток пенного, взглянул в сторону арены и возмущенно выкрикнул. «Ну! Долго ты будешь возиться?» После того, как я потерял меч, стало совсем уж весело. Клинок засел в плече молота, и это совершенно не сказалось на его подвижности. Да, этот маньяк истекает кровью, но как пёр на пролом, так и прёт. Я уже 10 раз пытался подобрать рапиру, вот только он вечно меня от неё отгонял. Ладно, попробуем дедовский метод. Молот с размаху опустил своё смертоносное оружие на песок арены, вздымая вверх клубы пыли. Я перекатился в сторону, собрал горсть песка и швырнул его прямо в глаза молотобойцу. Поднял рапиру, уколол ему в глазницу. «Сломаю кости, сожру потроха!» — зарычал молот, махнув своим оружием. Я нырнул под удар и уколол во вторую глазницу противника. «И зря ты подумал, что жизнь нелегка!» — заревел от ярости этот безумец, махая молотом уже во все стороны. «До встречи со мною ты мог долго жить! Теперь же в час крови я тебя должен убить, а? Молот открыл свою пасть, а я поднырнул под руку. Лезвие рапиры вонзилось в его небо, врезаясь в мозг. Ноги этого маньяка подкосились, молот выпал из рук. Он завалился на спину и затих. Трибуны взорвались восторженным воплем. Я же видел зрительный зал в красном спектре. Аристократы, ревущие от восторга, выглядели словно черти, жадные до крови. Им бы вилы раздать для полного сходства. «Владимир Яростный одержал феноменальную победу!» — заголосил Крапивин. «И поднимается на 11-ю строчку рейтинга! Не удивлюсь, если в ближайшем будущем он перейдет в турнир «Абсолют!» Присмотритесь к этому парню! Он чертовски перспективный боец!» Крапивин замолчал, а меня осветил яркий луч света, заставив жмуриться. «Достаточно!» Я вскинул окровавленную рапиру и направился к выходу. «Отличный бой», — уважительно сказал один из охранников, встретивший меня у решетки. «Пойдет», — хмыкнул я и двинулся в сторону столика, за которым делал ставку. Но добраться до него не успел. Меня остановил пышный аристократ. Раскрасневшиеся щеки, камзол, залитый пивом, поросячьи глазки и мерзкая улыбка. «Владимир, барон Фарисеев к вашим услугам», — надменно сказал он и продолжил. «Хочу нанять вас на работу. Будете охранять меня день и ночь. Сами понимаете, времена нынче неспокойные». Его снисходительный тон меня жутко бесил. К тому же я просто хотел получить деньги и убраться отсюда к чертовой матери, а он попусту тратит мое время. «Знаете, я тоже барон», — усмехнулся я, демонстрируя родовой перстень. «Поэтому, если захотите, то я могу нанять вас к себе на работу. Что скажете?» На лице толстяка проступила смесь удивления и обиды. Он скуксился, будто съел несозревшую вишню. «Барон? Тогда почему вы так паршиво одеты и вооружены?» — недовольно выдавил он. «И какой смысл аристократу сражаться на арене, рискуя своей жизнью? Разве это не удел черни?» «Я сражаюсь ради того, чтобы не разожраться до ваших размеров», — усмехнулся я и оттолкнул барона в сторону. «Всего хорошего, мне пора идти». Пока барон хватал ртом воздух от возмущения, я добрался до столика и получил обещанное. 15 000 поставленных мной и еще 5 сверху. На выходе из ангара меня встретила Кристина. Вручила 900 рублей за победу. Немного, но приятно. «Владимир, это был отличный бой», — промурлыкала девушка. «Отдельное спасибо за то, что поставили на место этот жирный кусок сала. Он уже порядком всех достал. Рад, что смог помочь. Приятного вам вечера». Улыбнувшись, я поклонился и собирался уйти, но нежная рука взяла меня за локоть. «Идемте, я обработаю ваши раны», — настойчиво сказала Кристина и потащила меня за собой. «Проклятие! Как же от нее пахнет! Что это? Роза, смешанная с лавандой? Какой необычный аромат!» Мы прошли по лестнице, поднялись на второй этаж, откуда открывался отличный вид на арену. Похоже, здесь раньше был административный кабинет, а теперь он стал вип-ложей, которая пустовала. Кристина усадила меня на стул и аккуратно обработала раны спиртом, а после — зеленкой. Уверен, что я сейчас очень сильно похож на Гоба, ведь на голове не слабая рана, которая уже залита обеззараживающим раствором. Может, стоило ей сказать о том, что я и сам запросто исцелюсь с помощью жемчужин. Хотя нет, мне нравится, как ее руки касаются меня. Пусть продолжает. Она прижгла рану на плече, и я скорчился от боли. «Ой, я не специально», — сказала Кристина, слегка дернувшись в сторону и с испугом посмотрела на меня. «Проклятье! Какие красивые глаза!» Руки сами собой отпустили деньги и рапиру, трофеи грюкнули по полу, а мои руки сами собой обняли девушку за талию и подтащили ближе. Ее теплое дыхание скользнуло по моему лицу. «Что вы делаете? Я же на работе», — улыбаясь, прошептала девушка, но даже и не думала сопротивляться. «Вы на работе, а я уже закончил свой рабочий день. Хочу насладиться лаврами победителя». Я провел рукой по волосам Кристины и притянул к себе. «Тогда поздравляю с победой», — шепнула она, и теплое дыхание коснулось моих губ. Через секунду мы слились в страстном поцелуе. Недалеко от арены в это же время. Шишаков стоял у входа в арену и взвешивал в руке свой выигрыш. 1000 рублей за ночь? Неплохо, хмыкнул он. Нужно было больше ставить на Володьку. Знал же, что он выиграет. На плечо Шишакова легла женская ладошка, а ухо щекотнул нежный голосок. «Я свободна. Чем займемся?» — спросила официантка, успевшая переодеться в красивое черное платье. «Покажу тебе город. Уверен, тебе понравится». Шишаков расплылся в довольной улыбке и повел девушку туда, где уже остановилось такси.